Глава 31. Мистер Уилл Чифинч сопровождал Дизайр по галерее во дворец. Она ускорила шаг, пытаясь отделаться от овладевшего ею волнения. Проведя 4 дня в тревожном ожидании, она, наконец, получила приглашение короля. С того дня, когда ее доставили в дворец, она все время оставалась в предоставленных ей роскошных апартаментах и не разговаривала ни с одной душой, кроме прислуживавших ей женщин. Правда, один раз накануне этого вечера мисс Фробишер уговорила Дизайр покинуть свою комнату и каким-то сложным путем привела ее в одно укромное место, маленькое убежище, откуда можно было взглянуть на банкетный зал. Во времена правления Генриха VIII здесь была галерея менестрелей, по дороге объясняла женщина. Потом рассказала, что именно тогда был расширен и заново отделан банкетный зал, чтобы он мог вмещать возрастающее из года в год число гостей. В новом зале было много места для музыкантов, которые развлекали гостей игрой на лютне, виолах и цимбалах. В одном конце зала была возведена дощатая платформа для представлений. Нынешний банкетный зал представлял собой вместительное сооружение. Когда проходили обеды членов королевской семьи и придворных, в прилегающих помещениях слонялись толпы прихлебателей, наслаждавшихся музыкой, обменивавшихся сплетнями и карауливших короля перед вечерней трапезой. Прошлым вечером Карл не появился в банкетном зале. «Несомненно, он очень занят», — сказала мисс Фробишер и сообщила потом кое-какие подробности. Дизайр узнала, что у Его Величества состоялась встреча с большим числом государственных деятелей, и что они обсуждали очень важные вопросы, касающиеся восстановления разрушенного города. Тогда Дизайр с грустью подумала, что ей, наверное, придется долго ждать своей очереди. Если у короля нет времени нормально пообедать, то тем более ему некогда заниматься личными встречами. С такими мыслями она не могла радоваться красочному зрелищу, представшему ее взору, и покинула свою наблюдательную площадку, не пробыв на ней и часа. В тот вечер она рано легла в постель. Однако сон не шел к ней. Она непрестанно ворочалась в широкой постели, глядя в темноту и вдыхая аромат влажной земли и кустарника, растущего в садике под окнами ее комнаты. К этому аромату примешивался тонкий запах лаванды и роз. Легкое приятное волнение пробежало по телу. Как ей недоставало Моргана! Как хотелось почувствовать прикосновение его рук! Дизайр перебирала в памяти каждую минуту их последней ночи. Эти воспоминания вернули ей ощущение его теплых губ, всех ласк, которыми он одаривал ее в то короткое время их близости. Зарывшись лицом в шелк подушки, в который раз она спрашивала себя, суждено ли им увидеться снова. На следующий день, когда она убивала время за вышивкой, ей сообщили, что в ближайшие 2 часа должна состояться ее встреча с королем. Мисс Фробишер помогла ей надеть атласное желтое платье с черным кружевом. Либи тем временем занималась прической. Потом девушка подала ей губную помаду и пудру. «И не забудьте духи с сандалом», — напомнила она Дизайр. Та прикоснулась пробочкой от флакона кожи за ушами, и на этом все приготовления к встрече с Его Величеством закончились. Предстояло пройти через уже знакомую галерею. Дизайр шла под любопытными и алчными взглядами украшенных драгоценностями дам и фатов в атласных камзолах и панталонах с лентами. Этот обстрел зорких глаз, хотя и создавал неудобства, но не помешал ей идти с высоко поднятой головой. Тем не менее, она с облегчением вздохнула, когда, наконец, мистер Чифинч привел ее через боковой коридор к двери с алыми бархатными шторами. По обеим сторонам двери на карауле стояли два солдата из королевской стражи. При появлении Чифинча и Дизайр они приветствовали их. Секундой позже Дизайр вошла в отделанную дубом комнату с узкими окнами и мраморным камином. Стоявший у окна высокий мужчина в черном парике повернулся и направился к ней. Так она оказалась лицом к лицу с королем. Карл приветливо улыбнулся ей. Преодолевая дрожь в ногах и стараясь не оступиться, Дизайр сделала изящный реверанс. «Присаживайтесь, пожалуйста, мисс Гилфорд», — сказал король, показывая рукой на бархатное кресло с подушками сбоку от камина. Потом жестом отпустил Чифинча и сам сел напротив Дизайр. Он окинул ее беглым, оценивающим взглядом. Она выглядела необыкновенно привлекательной в своем бледно-желтом атласном наряде. Вырез ее платья был достаточно глубок, чтобы можно было в полной мере оценить красоту ее обнаженных плеч. Над туго затянутым корсетом виднелась ее высокая грудь с изумительно чистой кожей и темневшей посредине ложбинкой, прикрытой золотым ожерельем с топазами. Либи хорошо потрудилась над волосами Дизайр. Она придала им яркий истинно черный блеск и уложила их так искусно, что от них невозможно было оторвать глаз. Целый каскад локонов спускался с одной стороны вдоль шеи и падал на неприкрытое плечо. У висков располагались кокетливые колечки, придававшие лицу неповторимую прелесть. «Надеюсь, вы простите меня за то, что я не смог раньше встретиться с вами», — сказал Карл. «Это мне следует принести вам извинения, Ваше Величество, за излишнюю смелость и настойчивость на Тауэр-Хилл». На это король ответил благосклонной улыбкой. «Ваше появление там действительно было очень неожиданным и необычным», — согласился он. «И, к сожалению, тогда у меня не было времени заниматься чем-либо, кроме восстановления порядка в городе. Но в мыслях я часто возвращался к той встрече. Я хорошо запомнил ваши слова. Наследник трона Стюартов не должен нарушать своего обещания». «Так всегда говорил мой отец, Ваше Величество», — сказала Дизайр. «Все то время, что вы были в изгнании, он не переставал верить в ваше возвращение». «Ваш отец сейчас в Лондоне?» «Нет. Мои родители умерли во время чумы, Ваше Величество». «Это очень тяжелая утрата для такой молодой девушки», — с искренним сожалением сказал король. Когда его отца казнили сторонники парламента, он был не намного старше ее. Глаза его стали задумчивыми, и он замолчал ненадолго. «Я не могу припомнить кого-либо по фамилии Гилфорд из числа известных мне людей», — продолжал он. «Но если мне не изменяет память, вы являетесь родственницей Орингтонов, верно?» Дизайр была поражена. В ее голове не укладывалось, как король при своей занятости многочисленными неотложными делами мог помнить обстоятельства их встречи на балу в Седжвике. Она внимательно присмотрелась к его лицу. Напряжение двух минувших недель оставило на нем свои следы. Она заметила, что две морщинки возле полных чувственных губ стали глубже. Однако его карие глаза сохранили прежнюю живость. — У меня нет родственных связей с сэром Джеффри и другими членами его семьи, — сказала она. Я оказалась в его доме благодаря его доброте и встретила чрезвычайно любезное отношение к себе со стороны его матери. С этими словами Дизайр пристально посмотрела королю прямо в глаза. Но очень скоро им пришлось пожалеть о своем великодушии. Карл с удивлением приподнял свои густые брови. «Вы необычайно откровенны. Это удивительно, особенно для такой молодой леди», — заметил он. У нее пересохло во рту, но она, не моргая, продолжала глядеть ему в глаза. Она решила говорить правду и использовать свой шанс, если таковой выпадет на ее долю. — Я ввела в заблуждение Уоррингтонов, — начала она. У нее дрогнул голос, но она заставила себя говорить дальше. Представилась им добропорядочной молодой леди, которая волею судьбы оказалась в затруднительном положении. Леди Мирабель поверила моим словам. За все время пребывания в их доме она обращалась со мной с исключительной добротой. Что касается Джеффри, то... Карл закивал головой с понимающей улыбкой на устах. Молодой человек был очарован вами и потерял голову от любви, что наверняка произошло бы с любым другим мужчиной, не так ли? Джеффри влюбился в меня. В тот вечер на балу он просил меня стать его женой. Знай правду, он никогда бы не предложил мне свою руку. Сейчас он далеко сражается с голландцами, и в этом виновата я. Он никогда бы не покинул свой дом, если бы... Король жестом прервал его рассказ. Успокойтесь и соберитесь с мыслями. Начинайте с самого начала. Дизайр задумалась. Где истоки того длинного извилистого пути, который привел ее сюда? Я полагаю, все началось с эпидемии чумы, — медленно произнесла она. В то время я лишилась не только родителей, но и дома. У меня не оставалось ничего, кроме одежды, в которой я покинул родной кров. Король кивнул головой и, откинувшись в кресле, молча ждал продолжения. Во взгляде его проницательных карих глаз угадывался острый ум. Складывалось впечатление, что он взвешивает каждое услышанное слово, ничего не приукрашивая и не скрывая. Она рассказала ему о первой встрече с Морганом. «Выходит, он увез вас против вашего желания и обращался с вами как с пленницей?» Краска залила ее щеки. «Поначалу я представляла себе это именно так. Но сейчас думаю иначе. Я люблю его, ваше величество. И думаю, что любила его с самого начала. Вы так молоды, моя дорогая. Я хорошо представляю, что такому человеку, как Тренчард, который, судя по вашим словам, красив и бесстрашен, нетрудно было соблазнить девушку, оказавшуюся без крова и защиты. Я не могу сказать, что Морган Тренчард совратил меня или взял силой. И при всей своей молодости и неопытности я поняла, что он единственный человек, которого я буду любить всегда. В этот момент король посмотрел куда-то мимо нее, как будто переключившись на свои собственные воспоминания. Потом он опять взглянул на Дизайр. «Продолжайте», — спокойно сказал он. Карл слушал ее, не перебивая, до тех пор, пока она не дошла до суда и приговора. «Вы говорите, он взял всю вину на себя», — произнес он. «Да, он хотел хоть как-то защитить меня. Возможно, рассчитывал, что судьи вынесут мне менее суровый приговор. Ведь меня могли отправить в рабство в одну из колоний Нового Света». «И каков же оказался приговор?» «Суд надо мной не состоялся. Слушание моего дела назначено на следующую сессию. Но тем временем произошел этот пожар». Король с пониманием кивнул головой. «Мне ясно, что вы и Тренчард убежали из Ньюгейта во время пожара. Как вам это удалось?» Она стала рассказывать дальше, все больше осознавая необходимость и безотлагательность этого признания. Король с нескрываемым изумлением смотрел на нее все это время. «Насколько я помню, вы просили меня об аудиенции, когда находились под крышей Уоррингтонов. В тот момент вам ничего не угрожало. Если бы вы воспользовались предложением молодого Уоррингтона и вышли за него замуж, вам вообще нечего было бы бояться». «Но я не могла стать его женой. Ведь есть на свете Морган, которого я люблю, Ваше Величество. Я не переставала думать о том, как смыть позор с имени Моргана, чтобы мы могли пожениться и зажить спокойной жизнью. Я даже надеялась, что мне представится возможность просить вас помочь ему вернуть свое состояние». «А Тренчард знал о ваших планах?» «Я рассказала, но он пытался отговорить меня, считал, что мои попытки обречены на неудачу. Но я не верила его словам, не могла». Долгое время король сидел молча. Было слышно, как тикают часы на мраморной полочке камина и тихо потрескивают чурки в огне. Обняв руками колени, Дизайр не сводила глаз со смуглого непроницаемого лица. Затянувшееся молчание становилось невыносимо тягостным. Наконец король нарушил тишину и заговорил спокойным голосом. «Таким образом, вы приняли участие в нападении на карету лорда Боудена под нажимом Тренчарда. Далее, вы совершили побег из Ньюгейта во время недавней чрезвычайной ситуации в городе». Карл сделал короткую паузу и чуть заметно улыбнулся. «Взвешивая все обстоятельства, я думаю, что не слишком погрешу против справедливости, если пообещаю вам полное оправдание, мисс Гилфорд». Дизайр не сразу поняла смысл услышанного. Чуть позже, когда до нее дошло, что она свободна, ее охватило чувство облегчения и благодарности. «Что касается Моргана Тренчарда...» «Это совсем другое дело», — продолжал король. «Этот человек является закоренелым преступником. На его счету много крупных грабежей, и суд уже приговорил его к повешению.